Книга третья. Стяжатель. Пролог. В Японии любят городские легенды, особую мифологию, в которой древние сказки вроде женщины с изуродованным лицом, бродящей по ночным улицам и убивающей детей, перекликаются со свежими слухами и россказнями, что могут быть правдой или привидевшимися в делирии галлюцинациями. Некоторые из городских легенд пугающе реалистичны, вроде мстительной девушки-призрака, зверски избивающей драчунов и хулиганов, а другие фантасмагоричные и откровенно лживы. Ну кто, на самом деле, поверит в ниндзя с парашютами, прыгающих с крыши одного небоскреба на другой, или в привидевшегося какому-то пьяному идиоту робота, выползшего из канализационного люка? Что уж тут говорить про Хито-Хито, таинственного уличного бойца в маске, дерущегося и побеждающего каждый раз, но утверждающего, что не является надевшим черное. В Японии обожают городские легенды, те множатся ежедневно, сотнями, но лишь некоторые достигают размаха и известности, чтобы стать достойными этого звания. Эта легенда стала достойна сразу. Он появился в самое сложное для некоторых людей время, тут же принявшись брать заказы и исполнять их. Хаки, краки, линки на крайне специфичные и очень желанные вещи, все, что нужно было тем, у кого есть деньги и задания. Хакер, первоклассный хакер, но при этом настоящий призрак, не имеющий регистрации в системе, взломавший даже теневые сайты Токио. Хозяева площадок в глубинном интернете сходили с ума, пытаясь понять, как это вообще возможно, а таинственный благодетель с звучным и провокационным именем Бадас продолжал работать, честно, безукоризненно, быстро. Конечно, легенда о нем стала бы легендарной куда быстрее, если бы эта таинственная личность брала все заказы подряд, а не самым мещанским образом выбирала лишь те, что подороже, но, увы, чистых сказок не бывает. Деньги, посылаемые довольными заказчиками, пропадали в недрах сети бесследно, любопытствующие сходили с ума, пытаясь отыскать следы Бадасса, а он продолжал свою работу, не отвечая на запросы, комментарии, предложения дружбы, да и как на них отвечать, когда его аккаунт попросту исчезал после завершения очередного заказа. Никак, потому и легенда. Некоторые пытались его найти из любопытства, другие преследуя свои, естественно, темные цели, но общество быстро окоротило большинство ищущих. Ему, обществу, позарез требовался исполнитель, а Бадас, несмотря на всю свою таинственность, работал безукоризненно, оставаясь просто городской легендой. Пока, как считало большинство, все-таки, за слухом о призраке обычно не стоит ничего, а здесь исчезают деньги за вполне реальные услуги. Но разве обычных людей интересует скучная и прозаичная реальность? Слухи и домыслы куда вкуснее. Про искусственный интеллект, копящий себе на реальное тело, про мертвого хакера, возможно, самого Кокака Асана, продолжающего свое дело с того света, про да неважно, про что. Иллюзии всегда пленительнее обыденной реальности, даже там, где эта реальность весьма условна. Глава 1. Семейный праздник. 8 июля 1992 года, Япония, Токио, район Рокава, дом семьи Кирю. Говорят, что в году 365 дней, но у меня их на один меньше. День рождения в семье Кирю – это настоящий взрыв бессмысленной суеты и лишнего праздника, которых в году получается аж 5, если так рассудить, с установленными законами, отчаянно защищаемыми отцом и матерью. Эти законы гласят, что на семейном празднике обязаны присутствовать друзья виновника события, а также максимальное количество членов семьи. Поэтому наш дом сегодня напоминал переполненное общежитие, в котором даже был свой собственный смотритель, если таковым можно было назначить Гаракирю, моего прапрадеда, условно называемого дедом. Пока этот монументальный 128-летний старик сидел в зале, являясь островком покоя, за которым прятался мой отец, все остальное в доме сходило с ума по-своему. К своему легкому огорчению, я оказался связан узами отношений с огромной толпой народа, в которой сейчас члены моей семьи плавали как рыбы в воде и чувствовали себя вполне счастливыми. Мнением именинника, которому стукнуло 16 лет, никто не интересовался. Мой младший брат, вместе с Каджимой Рия и Онива Башихайса, оккупировали игровую приставку. На четвертом джойстике у этой банды молодых людей сидела Мичика Каджима, ни грамма не желающая скучать на кухне, где моя мать вместе с Еленой Сахаровой и Широй Шиманой священно действовали, перемывая мне кости и заодно что-то там готовя. Главный апологет зла, моя 14-летняя сестра, демон семьи Кирю, носилась между этими тремя группировками, поддерживая уровень хаоса и насилия, точнее, между четырьмя. Прекрасно зная, какой бардак устроит моя семья этим вечером, я выбрал тактически грамотную позицию. По случаю присутствия у нас в гостях гости иностранки готовил всем сложное и тяжелое национальное русское блюдо – блины. Нюанс его приготовления заключался в том, что нужно провести много времени у плиты, внимательно следя за сковородами, купил, по случаю, специально еще одну сковороду, что целиком и полностью соответствовало моим планам. Правда, приходилось постоянно отвлекаться на пытающуюся украсть блин Сахарову, что тоже оказалось национальной традицией, которую тут же подхватила собственная мать. Ай, затрясла Ацука Кирию рукой, отдергивая ту из моей области поражения, Кира-чан, жестокий, я просто хотела духовку проверить, а мне показалось, что ты тянула руку к вот этой стопке, ровно ответил я, а затем блимзнул той же палочкой для еды куда более смелую Лену, пытающуюся стащить блин прямо со сковородки. Ай, изыдите, скоро будет готово, берите пример с Маны, единственный взрослый человек в этом бардаке. На эти слова очень удачно раздалось возмущенное гудение Гора, затеявшего играть с моим отцом в шаги. Доска с фигурками явно не ожидала молодецкого пинка от мимо пробегавшей Эны, шарахнувшейся в сторону прямиком на Мичика. Вместе они завалились на довольно тщедушного Хейса, вследствие чего была дернута свежеподаренная мне, зачем, игровая приставка, освободившаяся в итоге от блока питания. Прогресс игры был утерян, зато и на Кирю оказалась облита холодной сладкой газировкой, что для молодой красавицы, готовившейся к приходу гостей едва ли не 2 часа, стало настоящей катастрофой. Ладно, не стало. Во-первых, Инна не дура, а во-вторых, выиграть хотя бы крошечку внимания от белоголового задрота, который ей никуда не стучался, или от Рия у нее не вышло, а больше тут сражать было некого. Мичика, Мана и Лена являлись слишком серьезными противницами на боевом поле красоты, но им тоже все полностью обломилось. Хейса предпочитал женщин без всякой этой одежды, ну а соблазнить Рия регулярно, ежедневно, пытаются самые лучшие и самые молодые красавицы Токио. Что у вас тут за шум? В дверях появилась последняя участница сегодняшнего группового безобразия по имени Хиракова Асуми, которую моя мать озадачила быстрым налетом на ближайшие комби, почему и наорет. Чуть не угробила своими кривыми ногами новенькую приставку, а теперь все валит на деда, бурчал расстроенный Такао, собирая разбросанные по полу провода. Дед и отец, кстати, без саке уже сидят, а младшие даже не чешутся, прогромыхал человек-гора, укоризненно тряся пустой таккури. Харуа, ты их плохо воспитал. Все претензии к Акире, отмахивался отец, я зарабатываю деньги, а остальное делают они с Ацука. Акира, я занят, отвечал я, переворачивая блин и ловя за талию Ману, пытавшуюся просочиться мимо меня на максимально далеком расстоянии и провалившую бросок на ловкость. Напрягите Такао или Эну, они заняты. Ответный вопль брата, бережно пакующего подаренную мне приставку. Что я говорил? Шум, гам, бессмыслица, потеря времени. О, они еще в Уно наладились играть, причем, с подачи старика, который старше всех здесь присутствующих вместе взятых или нет, будет интересно посчитать. И да, разумеется, я знаю, что у нас, японцев, непереносимость лактозы, имеющейся в этих блинах. Тем не менее, определенное количество продукта мы можем усвоить без всяких последствий. Определенное. Только, что важнее, строгое соответствие рецепту или возможные последствия. Конечно же, рецепт. Я не люблю дни рождения. О-о-о, вкусно. Наглая рыжая русская, притаившаяся за столом, умудряется украсть и съесть блин. Но ее неожиданное появление смущает родителей. Отец, оставивший деда с молодежью, только собрался украсть у матери поцелуй, страстно и быстро обняв ее за моей спиной, как появление жадно жующей гости слегка ломает его планы. Полупереживанный блин с кашлем устремляется в свободный полет, мать ахает, Харуа краснеет, а Сахарова все-таки получает от меня давно заслуженный подзатыльник. И этой женщине 20 лет, комментирую я, отворачиваясь, старость не за горами, а все туда же. Шум, гам, неразбериха, торговля между Иной и Такао за право пользоваться моей приставкой. Каджимария, рассказывающий внимательно слушающему Гаракирию, старый наивный глупец, о тонкостях жанра аниме, о Суми, куда-то зовущая Ману и Хейса, не люблю дни рождения, свой особенно, хотя, на этот раз, лучше сделать исключение, потому что творящийся вокруг веселый бардак, включающий в себя новую попытку короткого страстного объятия родителей на кухне, где неловко поставленная рука отца вздымает в воздух клубы пшеничной муки из котелка, прекрасно меня расслабляют. Этому есть причины. Последние полгода, сразу после того, как мы с ребятами вернулись из Кавагои после моей небольшой операции против беглого агента ЦРУ, прошли у меня крайне туго. Учеба, тренировки, бои, выезды по воскресеньям в Агасавару — такого уже было более чем достаточно, чтобы не поднимать головы, но к этому всему присовокупились еще и наши совместные с Сахаровой занятия, пусть и приносящие свои плоды, но очень и очень времязатратные. Я привык спать по 5 часов в сутки, а в клубе, вместо отдыха, читал свою книжку с блоками данных, причем, теперь читал даже на пробежках. Сегодня всему этому мы решили положить конец. Остаток праздника прошел в том же веселом ключе, который не смогли испортить ни ворчание огромного мускулистого деда, вполне добродушное, нужно сказать, ни хулиганство маленькой девочки, ни такой уже и маленькой, все-таки диета на высококачественных продуктах и регулярные тренировки дали физиологии на куда лучший старт, чем ее одноклассницам. Затем оставалось только проводить гостей, чем я и занялся, слегка задержавшись с Леной у ее красной Мазды. «Ну что?» – спросила девушка, потягиваясь, завязываем. «Да, да», – кивнул я, уже слил инжектор администраторам сайта. «Пусть выдохнут». «Обидно, досадно, но ладно», – фыркнула рыжая, тряхнув гривой волос. «Это было весело, но чересчур потно. Идеи есть, куда вкладываться заработанным?» «Нет», – покачал я головой. «Пока нет, буду думать. Одно знаю точно, работать мне надоело. Из твоих уст это звучит почти угрожающе». Хихикнули мне в ответ. «Ну, надеюсь, ты меня не забудешь, если чего найдешь». Я себя показала надежным партнером. «Это да», кивнул я, но тут же добавил, «только не суйся сама знаешь куда». «Не-не», сев за руль, Сахарова помахала рукой, «я лучше к своим подамся. Вы, японцы, знаешь что, жадные и предсказуемые. Так что спасибо, что помог стряхнуть пыль старушке, да еще и йен поднять, было здорово. Поцелуешь на дорожку?» «Нет, хм, смотри, Акира, я не молодею, и ты тоже, и не забывай, ты мне еще должен». Неприлично загоготав на всю улицу, Лена вдавила педаль в пол, заставив машину взреветь и увести ее по дороге вдаль. Я посмотрел вслед. Действительно, я должен ей один визит на ужин, вроде бы в обществе ее матери, но та, уехав полгода назад из Японии, пока еще не вернулась. Что же, будем ждать, долги забывать нельзя. Уже начинало смеркаться, дома у нас оставался последний гость, уже собирающийся на выход. Подождав, пока дед простится с родителями и другими внуками, я, затем, повел его в гараж, где открыл багажник отцовского автомобиля. Внутри находилось 4 небольших деревянных ящика, заполненных бутылками с очень хорошим саке. Взял при случае в Агасаваре, точнее, угостили, за услугу. «Сколько с собой берем, Джи-сан?» – осведомился я у деда. «В смысле, сколько?» – удивился тот. «Два я и два ты. Тут больше нету. Старый алкоголик. Молодой скупердяй. Зачем тебе саке? Из тебя за ящик такого можно много чего полезного выжать, Джи-сан. Думаешь, не понимаю? И это мой внук. Позор на мои седины. Ты хлещешь элитный алкоголь, как конь пьет воду. Эй, потому что здоровый, как конь. Грубиян, хотя да, что это я? Готов поспорить, что себе ты саке не покупаешь, дед. Что-то у меня живот прихватило, идем быстрее. Легендарный кулак грома собирается загадить штаб-квартиру местным якудза. Хацундире. 1-1, Джи-сан. Некоторое время идем молча. Гора огромный, совершенно не похожий стать именно обычного японца. То улыбается, то кривится, поглаживая желудок. Нечего было жрать мои блины по 5-6 штук за раз. Потом прапрадед наконец-то говорит: «А я боялся, что ты так и останешься холодным расчетливым психом, внук. И что убивать будешь направо и налево? Хм, у тебя не так много времени остается на нас, дед. Но я рад, что ты изменил свое мнение. Ты рад? С такой-то мордой замороженной рыбы? Если я улыбнусь, то с тобой может случиться беда, дед. Это милосердие. Если ты улыбнешься, то у меня сердце не выдержит. Или обосрешься. Все, заткнись. Поспешим». В штаб-квартире, широко известной в районе Эрокавасинка Групп, тоже сегодня гудели. Человек 30, из которых половина щеголяла обнаженными торсами с выполненными на спинах цветными татуировками, напивались довольно дружно, но без фанатизма, так, привычно и сознанием дела. Мы на этом празднике жизни оказались внезапным, но приятным сюрпризом, причем остаться им до появления перед глазами Айбуна оказалось несложно. Невысокий лысеющий старик был относительно трезв, благодушен и расслаблен, пока его не накрыла тень отца. Надо ли говорить, что старый преступник втихаря праздновал день рождения внука? Остальным Кирю такое родство могло только навредить, а вот я, вляпавшийся в темный мир до конца жизни, вполне старику Конго годился в родственники, отчего и не думал отказываться. Не потому, что считал такое родство возможно полезным, а, скорее, потому что Хира Конго, как и сам Гора, знал обо мне кое-что, чего не знали дома. Эдакие темные отношения, как раз для темного мира. Посидев немного со стариками, я отправился домой, с чувством глубокого удовлетворения прощаясь как с бессмысленной суетой этого дня на целый год вперед, так и с таинственным хакером Бадассом, отслужившим свое целиком и полностью. Раскурочив программу безопасности с ноутбука агента ЦРУ, я обнаружил в ней вшитую документацию, можно сказать, библиотеку, описывающую дыры и уязвимости ряда распространенных программ и серверного обеспечения. Эдакую методичку для солдата виртуального мира, долженствующую облегчить ему работу. Приблизительно 70% из этой методички были мне уже известны, а вот остальные 30 более чем пригодились. Мы с Киберсойкой смогли на этом хорошо подзаработать, создав неуловимого, но очень исполнительного бадасса, которым, как совком, принялись сгребать сливки в японском сегменте Дарквиба, у которого в данный момент был жестокий дефицит исполнителей. Работать пришлось много, но окупилось это хорошо. Потеряв около 23% денег на запутанных схемах вывода, мы с Сахаровой, каждый, получили по 4,5 миллиона йен, которые девушка обналичила по своим связям. Невеликие деньги, если так подумать, всего пара лет работы обычного офисного клерка. Поэтому я и не хочу больше работать. Бессмысленная трата времени и сил, высасывающая душу, лишающая будущего и возможности развиваться. Нужно придумать что-то другое. Придумать не получилось. В темноте вечера, прямо посреди улицы, по которой я неторопливо возвращался домой, на моем пути встал человек, сложивший руки на груди. «Ага», — скрипуче сказал человек, — «я так и знала, что ты долго не усидишь со старыми алкашами, а пацаны тебя стремаются. Не стал бы ты им бухачку портить. Вот такой вот ты абрикос». «Хорошая дедукция», — похвалил я Хиракову Асуми, останавливаясь перед ней на расстоянии, чтобы совсем уж не нависать. «И, хаем», — выдохнула та, подходя поближе самостоятельно и задирая голову, чтобы сверкнуть своими ярко-синими глазами. «Идем, покажу кое-что». Схватив меня за руку, одноклассница целеустремленно потащила меня за собой. Сопротивляться я не стал. Все-таки, сегодня весь день был зарезервирован под бессмысленные поступки и телодвижения, так что сыграть на руку девушке, которая полгода себя вела практически примерно, было правильно. Вели недалеко и в относительно знакомые места, то есть на квартиру, которую снимали для Хираковы. Причем, решительно затолкав меня внутрь и щелкнув замком, Хиракова продолжила хранить таинственное молчание. Это уже было слегка неконструктивно. Единственное, что я здесь не видел, постановил я, внимательно оглядев комнату, это ящики с твоим нижним бельем. «Ага», кивнула разувшаяся девушка, сверлящая меня взглядом, именно его я тебе и собираюсь показать. И, что интересно, не обманула, причем начав с уже надетого на нее саму. Таким оно пробыло недолго. Поцелуи, объятия, попытки порвать ткань моего костюма особо крепкого пошива, обнажение тел, вздохи, пыхтение, нетерпеливое недовольство при виде презерватива, подзатыльник, глухой вскрик решительно действующей девушки, секс. Он идет по нарастающей, стремительно и беспощадно, дорвавшаяся до половой близости, надевшая черное ненасытно, впрочем, как и я, уже полгода как не видевшей женщины. Затем вынужденный перерыв глубокой ночью, кому-то нужно добежать до ближайшего комби за новыми презервативами, а кто-то угрожает этому кому-то, что если он не вернется, он возвращается. Снова секс, глухие вскрики, истерзанная крепкими зубами подушка, сломанные держатели на ручке душа, разлившийся шампунь, попытка укусить меня, новый подзатыльник, возмущение, страсть, секс, утро, раннее утро. На готовящегося встать и уйти меня голой женщиной вывален ящик из комода, в котором были сложены ее трусы и бюстгальтеры. Чистые, разумеется, я обещала показать. В улыбке Хираковой мало от самой улыбки, скорее лишь попытка сделать что-то иное, нежели стонать на мне или подо мной еще и еще, вырваться из транса, куда кануло последние несколько часов. Обещание надо держать, киваю я, вставая. Я хочу еще, мне вешаются на шею, мы, если хочешь, то да, пора домой, поднимать семью на пробежку, долг зовет. Она тряслась под душем, причем вся по-разному, ноги ходили ходуном, между ними аж все вибрировало и сжималось, живот бурчал так, что даже соседи, наверное, слышали. Руки, плечи, голова, все ходило в своем, особом, ритме. В мозгах было пусто и зудело. Всего было два желания, попить воды и, чтобы внезапно вернувшийся Акира засадил туда, где сейчас стало пусто. Продолжил волшебство. Ледяная вода лупила по дергающемуся телу, а Суми ее вообще не чуяла. Не до того было. Ее колбасило так, как не колбасило еще никогда. Причем, это она могла бы утверждать, если бы могла в данный момент утверждать хоть что-нибудь, дело было отнюдь не в Акире Кирию, совсем не в нем. То, что они устроили, было очень классно, но временами, когда он нависал над ней, весь такой невозмутимый, здоровый и рельефный, Хиракова прямо таяла, завершения у нее шли одно за другим, как будто прорвало. Но вот когда она занимала верхнюю позицию и скакала, пялись на это невозмутимое табло, снявшие, к ее счастью, очки, то волшебство нехило так развеивалось, а вот неприличный хохот из груди не рвался лишь потому, что слишком большой кайф получали другие органы, можно было отвлечься на них. Так что да, ни о какой сумасшедшей влюбленности речи тут уже не шло, а трясло Хафу совершенно по другому поводу, если так можно было выразиться. Дело было в том, что вишенка Асуми созрела давным-давно, требуя себе положенного по природе с нехилой такой силой. Будучи Хафу, Хиракова прекрасно понимала, что сексуальная неразборчивость с ее родословной – это прямой путь вниз по социальной лестнице. Никакой натурной надевшей черное, с кем она могла бы замутить, не стал бы сдерживать свой язык, да и рассматривать их отношения как нечто серьезное. А перебирать, прыгать из постели в постель – это все для Хафу. Поэтому она нацелилась на мрачного высокого очкарика, который бы точно не стал ни о чем трепаться. Только выяснилось, что она ему нафиг не нужна. Этот вопрос был решаемый, но, как говорится, пока вопрос решается, дракона надо кормить. Оттого Асуми была девственницей, ну, в общем, метафизическом плане. Дракон кривился, жаловался и кряхтел, но ел разные всякие игрушки. Это позволяло очень темпераментной девушке кое-как жить, хотя, надо сказать, что пару раз она едва не сорвалась на том же Кирю, благо последний умел охладить даже очень горячую голову. Слышать от него твердое «нет» Хафу не хотела совершенно, как и просто встречаться для того, чтобы пожухаться. Ну, на самом деле, она столько берегла свою вишенку для чего? Чтобы бесстрастно трахаться с классным мужиком? Нет, она и с вибратором может. Затем, случилось чудо. Асуми нашла способ утихомиривать внутреннего дракона, причем способ исключал пихание в себя всякого электрического барахла, и работал куда лучше, чем это самое барахло. Даже больше можно сказать, он работал так хорошо, что Хафу на полгода вообще забыла обо всех штучках-дрючках, лежащих у нее в ящике. Да и на самого Кирю перестала смотреть, как лисица на птенца. Все вроде бы устаканилось и утряслось, даже более того, вылетело у нее из головы, но сегодня, когда они всем кагалом праздновали день рождения этого мрачного очкарика, Хиракова неожиданно заметила на празднике то, что раньше бы посчитала нереальным. Мать Акиры, эта маленькая прикольная женщина, такая добрая и веселая, не просто занималась с Маной готовкой за спиной сосредоточенно пекущего эти странные блины Акиры, они еще и общались. На правах самой старой подруги Ширейши Асуми прекрасно знала, что Мана не общается в принципе. Она не способна нормально отвечать. Это такое большое красивое теплое бревнышко с глазами, которое можно таскать с собой, щекотать, обнимать и смущать, но выдавить из этой отличницы фразу в день – уже достижение. Тихоня более чем счастлива быть возле людей, и даже частью группы, но разговаривать. А тут они общались. Кирю-сан трепалась куда больше, чем сама Мана, но та ей очень регулярно что-то тихо пыхтела в ответ, вызывая эмоциональные и теплые реакции женщины. И вот тут-то Асуми напряглась. Вот тут-то она и вспомнила о той жизни, о своих планах и желаниях, о вибраторах в ящике и о позывах внизу живота, вызываемых здоровенным мрачным очкариком. Вот тут-то и увидела, что несмотря на все свои заикания, смущение и дрожь, Мона поглядывает на Акиру отнюдь не так, как раньше. А под конец вечера в не слишком-то умную голову Хафу забежала еще мыслишка, а какими бы могли быть отношения с Акирой Кирию, который тот еще деревянный дундук. Было бы в них что-нибудь кроме секса, крайне сомнительно. Так, почему бы и нет? Получилось, отлично. Как бы в себя прийти до школы, да и там попытаться не дать окружающим понять, насколько сильно ты снова хочешь содрать штаны с этого огромного очкарика. Только вот перестать бы трястись. Дракон проснулся, он понял, что его кормили чем-то не тем целых полгода. Дракону нехорошо, может, посоветоваться с самим Акирой, все-таки он умный. Только нужно прийти в себя, хоть немного прийти в себя. Глава 2. Имитация деятельности. Школьный день прошел относительно гладко, если не считать присутствия неподалеку встрепанной Хираковы, изо всех сил делающей вид, что у нее все в порядке. По словам Каджимы на обеденном перерыве, невербальные сигналы о том, что ее кто-то отменно выдрал, были настолько четкими, что их уловила каждая девушка в классе, хоть раз бросившая взгляд на Хафу. Дальше этого момента ничего не зашло, так что мы вполне мирно собрались после школы домой, а выйдя из стен образовательного учреждения, увидели нетипичную для школы картину. Наша старая знакомая, китаянка Сиамин, садилась в открытый кабриолет к видному молодому японцу, подъехавшему прямо к воротам школы. «Ха!» – протянул Рия вслед уехавшей машине, нехило-нехило. Эта оторва все-таки нашла себе компанию. «Давно уже», – отозвался я, краем глаза приглядывавший за этой девушкой по просьбе якудза. «Второй год обучения у нас был куда спокойнее первого. Социальные связи в Аракавакаукаугакка выстроены, разные грозные личности вроде того же Рия признаны условно безопасными, а красивые, вроде него же и некоторых других, недосягаемыми. Школьники учились, преподаватели работали, жизнь шла своим чередом. На особицу от всего этого стояла Сиамин. В основном это было связано с тем, какую историческую роль несут жители этой прекрасной страны по отношению к другим нациям восточного типа. В совсем недалеком прошлом и прошлом подальше, японцы показали себя чрезвычайно жестокими захватчиками, совершившими массу актов геноцида и откровенного издевательства над мирными людьми и военнопленными. Китай, Корея, кровавый след, что оставили островитяне на землях этих государств, никто забывать не собирался, ну а мы, то есть жители страны восходящего солнца, отвечали тем же. Тем не менее, в школе Эракова это выразилось мягче всего, юную китаянку попросту игнорировали, насколько могли. Несколько подкатов от наших бейсболистов, один неплохо отмудаханный хам третий курсник, которого Сиамин поставила на место исключительно собственными невеликими силами, и вот, первая и единственная в мире невидимая девушка с модельной внешностью. С ней не общались, не дружили, но и не стремились унизить, как это обычно бывает, просто не замечали. Ее подобное, надо сказать, вполне устраивало. Предоставив как-то мне свое предложение и неплохо его обосновав, Сиамин, в прошлом Сиасянь, приняла отказ и больше ни к кому не лезла, выбрав другой вектор в жизни. И, если верить Рия, высоко оценившему кабриолет и водителя, более чем успешный. «О, Рия, глянь, Хиракову упустили!» Ткнул в плечо моему другу белоголовый Онивабаши, «Что делать будем? Догоним?» «Да не», после недолгого раздумья ответил грязный блондин, почесывая голову, в лом. «Лучше Акиру спросить, он, все-таки, в главной роли. В курс дела меня ввели, когда мы уже пошли в обратный путь. Лето, хорошая погода, несколько молодых знаменитостей, с которыми как-то раз мы работали в аквапарке, выбили себе право на выходной и собрались все это дело отметить. Пляж, выпивка, клуб, отрыв без границ. Однако, чтобы отрыв был действительно без границ, требуются телохранители, которые не нарушат, так сказать, феншуй. Тогда-то и всплыло мое имя. Платит мало, 300 человеку. Ну, ты же сейчас свободен по воскресеньям, сам говорил, пожал плечами Рия. 300 000, за то, чтобы весь вечер возиться с молодежью, почуявшей вседозволенность, хмыкнул я, еще скажи, что хотел позвать нас с Хираковой, а на самой тусовке будут сакура-бомби. Ну да, а что, ничего, отказываюсь. В принципе, отказался бы в любом случае, даже за 1,5 миллиона. Механнадзи попросту не дала бы мне работать. Ах ты везучий ублюдок. Хэйса оказался фанатом этой группы. Какой странный Рия Шиноби достался, аниме любит, молодежную музыку слушает, может, даже за сестрой подглядывает. Хаем, а чего это он покраснел? И сам Каджима отвел глаза, кажется, Теперь кто-то смотрит аниме в одиночку, пока его сестре показывают секретные приемы, может быть даже захваты сзади, вместе с удушением, пришлось убегать. Приятно, когда твоя гнусная инсинуация оказывается истиной. А уж когда я последний раз видел Рия покрасневшим, айдол и молодежный рок-звезды в Японии народ бедный, львиную долю доходов получает агентство, вырастившее и раскрутившее талант, а контракт запрещает бедолаге буквально все и немного сверху. Причем, некоторым из этих молодых людей еще нужно учиться, получая, к примеру, высшее образование. Определенная доля симпатии к настолько загруженным людям у меня присутствует, но недостаточно, чтобы взваливать на себя проблемы. Тем более, есть еще и возможные неприятности от столкновения Хиракова и Ханнадзи. Кажется, я постепенно становлюсь кобелем. Я все равно знаю, где ты живешь. Доносится мне в спину от запыхавшегося блондина, на что предпочитаю не реагировать. Все равно послезавтра приду к нему домой на наши уроки фехтования. С учительством в Агасаваре удалось завязать. Поняв приблизительно нужды своей аудитории и те пробелы в знаниях, которые таким людям полезно было бы закрыть, я создал методичку. В ней просто и доступно объяснялась большая часть необходимого по пунктам. Договорившись с некоторыми знакомыми, в том числе с дедом и со своим учителем, Суичиро Агавазой, я собрал знатный ворох подписей именитых бойцов, подтверждающих ценности истину содержащихся в методичке знаний. В таком виде мы ее и отдали в печать, а заброшенная школа в деревне снова начала пустовать. Теперь мне приходится платить за получаемую из деревни еду, пусть и с очень хорошей скидкой. Впрочем, отца повысили, и он теперь регулярно вкладывается в траты на продукты. То, чем должны питаться надевшие черные, и обычному человеку более чем полезно, так что моя семья очень хорошо кушает. Особенно это заметно по начавшей бурно расцветать Эне, и по Такао, который, приходя к Рия, очень и очень усердно занимается. Кстати, о них. Неподалеку от моего дома был припаркован кабриолет, виденный мной буквально 10 минут назад. Около машины отирались китаянка с кавалером, а к ним, под бдительным присмотром Такао, держащего портфели, домогалась Эна, привлеченная, видимо, тем, что Сиамин крайне похожа на Хиракову. Китаянка, в свойственной ей резкой манере, успела отбрехаться до того, как я подошел, вследствие чего была обозвана китайской подделкой, награждена видом высунутого языка, а затем младшая Кирю, видящая подходящего меня, предприняла стратегическое отступление бегством. Молодой японец, привезший Сиамин, еле сдерживал смех, чем неслабо смущал желающую взорваться подругу. «Ты», обнаружив подошедшего меня, вспыхнула одноклассница, «поехали с нами, в кафе, ближнее, подальше отсюда, тут дети злые, мы хотим поговорить, о бизнесе, это Матосуба Иши, мой парень». Самая запоминающаяся черта этой китайской девочки, как-то раз организовавшей на меня самую настоящую западню в Киото, предельная конкретность высказываний, отлученная от рода дочь могущественного отца, который кто-то весьма крупный в Китае, была прямолинейна до нельзя. Настолько, что это могло смутить обычного человека, но я подобный подход более чем одобрял. Заняв столик, мы заказали по большому стакану фруктового льда, а затем, когда с ним и с приличным японским знакомством было покончено, слово взяла китаянка. Правда, после того, как Матосуба Иши предупредил, что она это делает на правах старой знакомой, и убеждена, что так будет лучше. В принципе, так оно и оказалось. «У него есть деньги», — невежливо ткнула наглая китаянка пальцем, «у тебя есть мозги. Деньги мертвые, пустые, бесполезные. Сейчас, Иши, нужно дело. Ты жрал снадобье, тебе нужны деньги. Можно заработать вместе. Нужно заработать. Я много денег хочу. И каков будет твой вклад?» Наклонил я голову. «Он уже есть», — фыркнула китаянка, «я вас свела. Потом выйду замуж за Иши, у которого будет много денег и бизнес. Все в выигрыше, ты в доле». Бедолага Иши аж поперхнулся. Я оценивающе взглянул на него еще раз. Молод, хорош собой, относится к текущей движухе с повышенным уровнем скептицизма, но относительно лояльно. Пораженный смущен наглостью девчонки, но в меру. Одет дорого, со вкусом. Машина опять-таки. Суммируем, анализируем. Итог, семья Матосуба, узнать о ней больше, желает дружить с родом Сянь, а сидящего передо мной парня, не пристегнутого ни к какому бизнесу, это важно, жертвуют в угоду этой связи. Разрешение жениться на китаянке, это слегка за гранью добра и зла, Если мы говорим о высшем свете Японии, что еще, как минимум, Сиамин, бывшая Сиасянь, прекрасно в курсе происходящего, поэтому позволяет, так сказать, топить тапку в пол. Можно ли с этим работать? Можно. Давайте поговорим предметнее, предлагаю я, на что, конечно же, соглашаются. Через полчаса неторопливо иду домой, напряженно работая мозгами. Планы вырисовываются один за другим, но требуется дополнительная разведка. Пока все выглядит достаточно чисто и откровенно. Парню сунули денег, мол, сделай так, чтобы нам за тебя не было стыдно, приданое, проще говоря. Тем не менее, вес этого приданного в обществе не котируется, деньги не должны быть мертвыми, они должны жить, цвести и пахнуть. Наша континентальная девица решила раскопать старые знакомства и попробовать удачно делегировать головную боль. Сам Матосубаиши создает впечатление человека, захваченного ураганом, раз вообще позволил женщине за себя вести деловые переговоры в самом грубом, для японцев, стиле, но мы это исправим частной встречей, уже без китайского надзора. Сама Сиамин, как самокритично призналась, свою работу выполнила. Глупо было бы ей доверять, после того, как она умудрилась организовать наше похищение и, тем более, после того, как я грозился содрать с нее лицо, но в данном случае ей доверять и не придется. Дело за мной, придумать проект для денежного мешка, представить, убедить в доходности, а затем заставить взять на себя большую часть организационных вопросов, если не все. Не думаю, что перед парнем закрыли семейные ресурсы. На выкинутого из дому он похож не был, тем более что кабриолеты ненавидят дождь, им нужен теплый крытый гараж. Придя домой и вразумив младшую сестру, я сел за компьютер, разрабатывать потенциального партнера. Пришлось отвлечься на чужую задницу, просунутую в дверную щель и демонстрирующую оранжевое нижнее белье, а также крик, не из задницы, что ничего не забыто, и она, Эна Кирю, давно в курсе, кто был тот поганый вор нижнего белья, обездоливший ребенка на его счастливые экзаменационные трусы, но это безобразие кончилось довольно быстро после того, как раздались заинтересованные звуки матери снизу. Я вернулся к работе. Матосуба оказались немалых размеров родом финансистов, без претензий на аристократичность и власть, зато богатым и многочисленным. Репутация и семья имела двоякую, с одной стороны, безупречная деловая, с другой стороны, золотая молодежь Матосуба то и дело отмораживала, влипая в скандалы и хулиганя, вынуждая старших родственников тратиться на выкуп. Как по мне, так логично, если тебе приходится работать и учиться как проклятому без личной мотивации, то пар выпускать надо уметь. В этой семье явно умели, но вот Еши был белой вороной, как отмечалось даже в прессе. Там же было едко подмечено, что уникальный для Матосуба хороший парень звезд не ловит, похвастаться ничем не может. Идеальная овца на заклании для династического брака. Хорошая кровь, мощные родственные связи, но вопиющая скучность образа и грустные перспективы. На уровне управленца, которого попробуют запихать куда-нибудь подальше. Вопрос, а что в нем нашла извергнутая из рода девчонка, задавать смысла не имеет, так как семья Сянь у нас тоже отнюдь не аристократы. Отец отказался от дочери лишь за тем, чтобы не покрывать себя позором от ее отказа в поединке. А та придумала, как можно раскрутить хромого на все ноги и руки японского принца. Что же, с этим можно работать. А теперь пора заняться собой. Полгода зарабатывания денег сильно сказались на моем прогрессе как надевшего черное. Я не забрасывал тренировки, регулярно ходил на бои, сдающие гваза, ставший куда менее ворчливым и придирчивым, исправно делился со мной знаниями, только прогресс замедлился, причем сильно. Сразу после того, как я пришел к этому выводу по пути на одну из уличных арен, где хозяйничал знакомый мне мастер по имени Кабакиринаря, последний и открыл мне причину происходящего. «Тебе пора завязывать с уличными потасовками, Верзила», – буркнул любитель выкрашенной в черные джинсы, дымя сигаретой, – «уже не твой уровень, ты не напрягаешься». «Это совет», – уточнил я. «Нет, не совет», – отрезал уличный боец, работающий судьей на поединках, – «это оповещение. Я от тёлки этой синеглазой не потерпел избиения сопляков, не буду терпеть и от тебя. Вали к своему деду, пусть поделится с тобой знаниями, где найти соперников по рангу». «По какому именно рангу?» – попробовал уточнить я. «Системы нет», – нехотя пробурчал человек, неприязненно относящийся что ко мне, что к моему деду, ее пытаются ввести, но с этим сложности. Каждая страна что-то свое мутила, но на общем уровне каждый боец старается найти себе соперника по силам, иначе ему никакой отдачи не светит. Поэтому я даже удивился, что ты сюда приперся, Кирю. Видимо, совсем ничего за собой не чуешь. Я редко воспринимаю кого-то как соперника, согласно кивнул я. Даже тебя, Кабакири-сан, хотя ты намного сильнее меня. Твои половые трудности, скривился тот, вали. В общем, можешь спросить синеглазую сучку, где она сейчас дерется. Ее давно нигде не видели. Действительно, вспомнил я, а ведь Хиракова пробудилась с моей помощью. И, тем не менее, я легко забыл про этот момент, поверив ей на слово, что теперь у нее впереди долгие месяцы культивации и обучения. А где и как, не знаю. Идти к ней сейчас я не пойду, и так оба сутки не спали, так что придется брести домой ни с чем. Чем хороши узкие проулки вечернего японского города, тут постоянно кто-то заступает тебе дорогу или мешает пройти. Обычно это группки тусующихся школьников, подпивающих пиво или курящих какую-нибудь гадость, но те предпочитают дать пройти, вместо того, чтобы нарываться на неприятности. Сейчас, впрочем, был первый вариант, дорогу именно заступили. «Меня прозывают Хито-Хито», сказала фигура в темном спортивном костюме, капюшоне и черной маске на пол лица, «я бросаю тебе вызов», надевший черное. Японец, возраст от 18 до 24, голос звучит ровно, почти равнодушно, телосложение спортивное, хоть и сложно разобрать под мешковатой спортивной одеждой. Странное прозвище. Человек-человек. Хаем, что он этим хочет сказать? Да неважно. Принимаю вызов. Тут же отреагировал, почти обрадованно, я, а затем едва успел уклониться от удара локтем, летящего мне точно в солнечное сплетение, а затем от следующей атаки, затем еще, еще и еще. Хито-Хито не собирался соблюдать негласный регламент уличных боев. Он бил точно и быстро, бил, целясь в уязвимые точки человеческого организма. Двигаясь крайне технично, он, оставаясь в капюшоне, безошибочно ориентировался в пространстве, нанося один опасный удар за другим. От моих осторожных контратак парень небрежно уклонялся, как будто заранее знал, куда и как уйдут мои рука или нога, но даже не думал бить по подставленным конечностям, его интересовали горло, пах, глаза. Я защищался, еле-еле успевая подставлять руки под его выпады. Противник двигался быстро, а его одежда в полутьме вечернего переулка превращала его в размытое пятно, из которого то и дело выстреливали конечности. Более того, когда я попытался воспользоваться длиной своих ног для того, чтобы хотя бы получить передышку, он меня поймал в ловушку, укол сложенными щепотью пальцами в нервный узел над коленом отключил мне ногу, чуть не вынудив растянуться на асфальте. Отскочив, как отскакивает мангуст от укушенной кобры, оппонент замер на секунду, глядя, как я пытаюсь устоять на ногах. Схватка продлилась сколько? 5-7 секунд? 10. Новая атака, в которой я не смогу определить, как и откуда атакуют, но и не пытаюсь. Вместо этого атакую сам, прыгая с помощью одной ноги, вперед, ровно в то окно, равное доле секунды, когда сам Хито-Хито, сокращая со мной дистанцию, находится в середине скользящего шага. Люди рабы привычки и инерции. Но этот человек успевает изменить траекторию своего рывка, применив усилие, сопровождающееся отчетливым хрустом его суставов. Однако, полностью проигнорировать законы физики у него не выходит, так что я все-таки успеваю схватить его за плечо рукой, уже летя на асфальт. Мы падаем вместе. Принимая удар плечом об камень, я на долю секунды ослабляю захват, не успев сжать противника покрепче, поэтому у него получается выдрать себя из моей хватки ценой крайне болезненного приземления. Снова слышится хруст. Затем, я не успеваю опомниться, как Хито-Хито сбегает, оставляя меня сидеть посреди переулка. Смотрю ему, убегающему, вслед, подмечая сильную хромоту и безвольно болтающуюся руку, и понимаю, что стал свидетелем чему-то экстраординарному. Промассировав ногу, встал, отправившись на остановку электрички, попутно анализируя то, что произошло, то, что увидел, услышал, почувствовал. Первое, очевидное для меня, Хито-Хито был слабее и медленнее меня, но двигался и бил чрезвычайно эффективно, за гранью того, что может человек. У любого, даже у самого профессионального бойца вроде Гора-Кирю, все равно не будет таких движений, такого взаимодействия с пространством. Дед, сражаясь с учениками в тренировочных поединках, виртуозно использовал свои сильные стороны, а Хито-Хито, все, кроме техники боя. У него не было ни почерка, ни какой-либо школы. Он был похож на меня, на то, как я дрался до того, как принял снадобье. Второе. Слух. Тот, кто бросил мне вызов, не издавал звуков. Его дыхание было ровным все время, пока мы дрались. Не было резких выдохов на выпадах, на уворотах, на маневрах. Даже когда из него вышибло дыхание после нашего совместного полета, это был единичный звук, ему даже не пришлось его восстанавливать. Или же, он не счел это нужным. Третье было самым загадочным. Схватив этого неуловимого и таинственного бойца, я почувствовал под своими пальцами обычную плоть тренированного тела. Мышцы, которые я могу почувствовать, хватая таким образом Риа, Такая или Хейса, когда мы тренируемся с холодным оружием. Никак никуда более плотную материю мышц надевшего черное. Этого я не ожидал. Если бы знал, то легко мог бы пожертвовать ударом, скажем, в солнечное сплетение, разменяв его на сломанную ногу такого хрупкого врага. Игнорировать последствия удара получилось бы, а вот он на одной ноге бы не удрал. Хотя, что это я? С какой стати мне его допрашивать? Бой велся в пределах правил, а бегство – не преступление. Убивать он меня не хотел, но был готов победить любой ценой. Загадочно. Нужно будет узнать об этом типе побольше. Он обратился ко мне как к надевшему черное, а значит приходил не по мою душу, а просто подраться. Вряд ли я у него был первым. Глава 3. Прямо как в сериале. Если у человека есть сестра школьного возраста, которой вам за каким демоном ада нужно преподнести приятный подарок, то просто зайдите в ближайший к его дому магазин и выберите мороженое в соотношении цена-качество. Вам нужно самое маленькое, и при этом самое дорогое. Шанс, что вы угадаете с любимым мороженым этой сестры, всегда 100%, исключений нет. Это даже не магия, а закон этого мира. Что же касается других женщин, то тут нужно проявить куда больше смекалки и внимания, потому что они далеко не так примитивны, как младшие сестры. Эй! Возмущенный вопль был издан довольно хриплым тоном. Карамельно-ореховый Певлицк никак не тянет против коллекционных винных моти с корицей и стахисику, хмыкнул я, кивая на пакет с указанными сладостями, под довольный и алчный вздох от Ацука Кирю, но и те кажутся полной фигней рядом с политыми белым медом кусочками элитной дыни, которую, между прочим, просто нельзя купить с улицы. Поэтому, думаю, каждая из вас хочет победить, потому что сладости проигравших я съем сам. Кручу барабан. Внимание! Левая нога, желтая. Турнир по твистеру с невероятно большими ставками был в самом разгаре. Три женщины, три беспощадных тигрицы, сцепились телами на коврике, украшенном цветными кружками, не на жизнь, а на смерть. Правда, по правилам. Кусаться, царапаться, говорить друг с другом я им запретил все. Только честная победа. Битва была напряженная и совсем неравной. На стороне женщин Кирю стояла миниатюрность их телосложения, гибкость и смелость, а вот их противница могла похвастать куда большей длиной конечностей, что предоставляло серьезное подспорье в такой игре, как твистер. Более того, под выгнувшийся мостиком Манаяцука и натоптались, как два бобра под, собственно, мостом, всячески мешая друг другу и возмущенно пыхтя. Впрочем, Шрейше тоже пришлось туго, стрелочка вертелась, цвета и конечности менялись, а сопящие бобры с удовольствием закрывали все удобные позиции, но все равно проиграли. Как и говорил Рия Каджима, сосредоточенный безумец куда эффективнее и результативнее, чем простые смертные. Амана очень и очень любит дыни в меду, пускай и ела это лакомство всего пару раз в жизни. С горестным воплем Палайна, а за ней, всего через две крутки стрелки, и мать, которая совсем недавно устроила настоящее шоу с фальшивым переломом, из-за чего вообще не тренировалась и слегка выпала из формы. Впрочем, старшая и младшая Кирю как-то договорились о плане, так что, только встав на ноги, обе коршунами кинулись к столу, сгребли свои угощения, а затем только пятками и сверкнули. Это выполнено было быстро, молча и на такой скорости, что я даже встать не успел. Под занавес, коротко запыхтев, на полиэтилен твистера шумно шлепнулась Шрейши. «Молодец!» — кивнул я ей, победила. «Но в следующий раз я не буду запрещать вам разговаривать. А если справишься, то третий раунд проведешь со мной». Круглые глаза, шокированное молчание. Впрочем, недолго, потому что аромат дыни и меда, баночку с которым я открыл на ее глазах, сильнее страха перед будущим. Не мешаю девушке лакомиться прямо в нашем маленьком спортзале, читаю свою книгу. Идет процесс воспитания человека, на который Мона подписалась сама. Ей хочется уметь постоять за себя, хотя бы немного. Этим приходится заниматься, конечно, мне, больше некому. С одной стороны, Шрейше повезло с подругами, даже рыжая киберсойка и то обладает определенным тактом, с другой стороны, полагаться на 14-летнюю Ину с ее темпераментом зловредного енота отнюдь не дело. Кроме того, Асуми, Ина и Лена лишены какого бы то ни было преподавательского таланта, а одного такта и бережного отношения к человеку недостаточно, чтобы воспитать в Мане социальные навыки. Более того, настолько красивая девушка попросту не заведет еще знакомых и друзей, которые будут к ней относиться без скрытых целей. Дилемма, которую мы обсудили дома у Маны, сидя там вместе с ее матерью. Замечательный человек, на мой вкус. Очень конкретная, спокойная женщина, умеющая доходчиво доносить свою точку зрения. Правда, ей тогда не стоило так часто упоминать словосочетание «секс-рабыня», потому что несмотря на весь демонстрируемый ужас и неприятие от Маны, мы с ее матерью оба смогли заметить искорки заинтересованности в глазах чересчур подверженной чужому влиянию дочери. Ну, как заинтересованности, болезненной жажды покинуть этот сложный и пугающий мир, сменив его на уютный ошейник у хозяина. В этом-то и была проблема, которую я сейчас решал с помощью твистера, меда и дыни. Вместо того, чтобы учить Ману повиноваться лишь одному человеку, мне, как предлагала Айка Шрейши, я решил сделать ставку на самооценку. А так за закрытыми дверьми многих семей творится нечто такое, что не показывают на публике. Сначала конкурсы, задания, соревнования по бегу, затем упражнения с холодным оружием. Ничто так не придает в себе уверенность, как возможность учинить над кем-либо насилие. Не думаю, что знание о будущем поможет этой чуть ли не мурчащей от удовольствия девушке, так что сохраним мои планы в качестве приятного, или не очень, сюрприза. Вы с Асуми спите? Вот он, волшебный вкус победы и лакомства. Очень быстрый и яркий эффект. Необыкновенно смелый вопрос. Теперь да, спокойно киваю я. Наверное, что ты по этому поводу чувствуешь? Мана опускает взгляд, но мне уже известно, что это не только застенчивость, ей так легче думается. Боюсь, что ты бросишь со мной вази, бросишь меня, говорит почти внятно. Тоже прогресс. Когда-то, подумав, отвечаю я, хозяйка борделя сказала мне, что для обычной девушки постоянная сексуальная связь с надевшим черное – это пытка. Возможности не соответствуют потребностям. Целибат для таких, как я или Асуми, весьма мучителен и вреден. Так что отнесись к этому проще. Лет до 40-45 я буду вынужден заводить любовницы и отвлекаться на случайные связи. Мне не нравится терять время таким образом, но деваться некуда. А если у меня тоже ППП потребности, наверное, это какая-то волшебная дыня, либо я, гениальный педагог, натренировавшийся на деревенских уличных бойцах, сам того не заметив. Или же чуть-чуть дрожащая от напряжения девушка, сидящая на моей скамейке, идет ва-банк. Твои потребности меня не волнуют, прямо отвечаю я, пока. Взгляни правде в глаза, Мана. Ты и твоя мать предлагаете мне тебя в жены, потому что ты хочешь и подчиняться, и жить, но предлагаете как полезную вещь. Я могу относиться к тебе как к вещи, и ты будешь счастлива, а мне будет удобно. Тем не менее, я этого не делаю, а пытаюсь помочь тебе социализироваться, найти баланс в жизни. Без этого баланса из тебя никогда не получится хорошая мать, только преданная собака, ждущая своего хозяина на коленях и с плетью в зубах. Может быть, даже нагишом, с включенным вибратором в заднице, не обращающая внимания на присутствие этих самых гипотетических детей. Думаешь, я нахожу подобное привлекательным? Отповедь резкая и предельно откровенная, но я уже знаю, что Мана, несмотря на все свои минусы, умная девушка, умеющая анализировать чужие слова и себя. Бордовый румянец, покрывающий ее лицо, шею, чуть ли не плечи, это не только зашкаливающий уровень стыда, но и определенное возбуждение от услышанного. Вздохнув, тянусь к спрятанному заранее пакету, откуда достаю еще половинку дыни. Режу мякоть на кубические кусочки, которые кладу в уже пустую чашку, из которой ела девушка. Сверху поливаю это все каким-то темным гречишным медом, которым со мной поделилась киберсойка, заявляющая, что мы в своих Япониях о настоящем меде никогда даже не слышали. Пахнет очень приятно, возможно, она даже не преувеличила. Поставить чашку перед девушкой, спрятавшей лицо в руках, а затем выйти из комнаты. Ей определенно нужно побыть одной, подумать, ну или хотя бы успокоиться. Теперь зайти к себе в комнату, достать из еще одного пакета порцию копченых ребер и три банки хорошего пива для отца, а также вынуть из шкафа огромный, чуть ли не в половину моего роста пакет с попкорном для брата. Затем идти угощать тех, кто чувствует себя обделенным при виде женского праздника живота. Легким движением мысли призы за твистер превращаются во взятку, а сама история с твистером становится целиком и полностью фальсифицированной, особенно насчет условий проигрыша, но кому нужна горькая правда, когда есть вкусная и сытная ложь. На повестке следующего дня у меня был разговор с Хираковой, визит к деду по поводу хито-хито и общение по телефону с Матосубой, но одного взгляда, брошенного на синеглазую, хватило, чтобы вычеркнуть Гаракирию из своего расписания вместе с таинственным бойцом. На меня смотрели как шрайшина дыню в меду. Этот вопрос желательно было закрыть вне школы и без моральных травм, причиняемых окружающим. Что-то подобное и получилось. На предложение сделать домашнюю работу вместе, Хиракова ответила утробным скрипучим ворчанием. Да и пробежка до ее квартиры вполне походила на забег на скорость. Что было позже, напоминало больше драку, чем что-либо другое, а под конец Сосуми еще и вырубилась с блаженной улыбкой идиотки, оставив меня удовлетворенным физически, но раздосадованным в остальных аспектах. Ну что же, еще многое можно успеть. Тем более, что мне нужно узнать у деда о соперниках покруче, о которых говорил Кабакири. Так что направлюсь в Дадзё Джигакукин. Убедившись, что с Хираковой все более чем хорошо, я принял душ, оделся, а затем закрыл ее дверь ключом, который потом пропустил внутрь квартиры через щель для почты. Женщины, они отнимают массу времени. Как оказалось, не только они, но еще и киборги, которые вас ждут возле черного автомобиля, остановившегося прямо напротив входа в Джигакукин. В тот день, когда я передал вам ваш глаз, Хаттари-сан, произнес я, остановившись перед ожидающим меня человеком, то надеялся, что никогда больше вас не увижу. Надежда оказалась пуста. Не спеши огорчаться, Кирю-кун, слабо улыбнулся человек в плаще, под которым скрывалось множество поддерживающих его механизмов. Тебе это не идет. Рад видеть тебя живым и здоровым. Давайте обойдемся без прелюдий, в них нет необходимости. Тогда идем. Нас ждет Кирю-дона. Нужно поговорить. Действительно, я поспешил огорчиться. Нежеланная встреча — это такая мелочь по сравнению с попыткой прапрадеда буквально продать тебя мутному киборгу-детективу. А слова про то общее благо, нужду родины, надежду. Вы тратите мое время, отрезал я, устав слушать агитационные речи от обоих. Подытожу, в Токио будет проведен большой подпольный турнир, на котором, возможно, будут бои со смертельным исходом. Раз вы предлагаете мне принять участие, попутно выполняя роль вашего агента, что включает не только шпионаж, но и расстановку жучков, сбор данных, аналитику, поиск возможных источников синтетического снадобья. Так,